Если бы Линь Дун увидел это появление, то он был бы довольно удивлен. Потому что этой дамой была Му Хун Лин, что билась с ним тогда за таинственный древний ключ в молниеносной долине. Неожиданно, что ты тоже прибыла сюда в этот раз. Только не говори мне, что ты тоже заинтересована в этом древнем кладе. Повернул голову и сказал привлекательный мужчина. Расслабься, в этот раз я одна. Остальные спешат к другому кладу и у них нет времени прийти. Му Зун Лин обольстительно улыбнулась. Сокровища не главная причина, по которой я здесь. Один парень, что противился мне, моя цель. Привлекательный мужчина поднял брови и спросил, в самом деле есть кто-то, кто осмелился действовать вопреки старшей юной мисс Му. Это тот парень, о котором много говорят в древнем дворце. Прекрасные, словно цветущий персик, глаза Му Хун Линь сузились и изогнулись. Линь Дун, похоже, что этому парню действительно не повезло стать твоей целью. Привлекательный мужчина опешил на мгновение, прежде чем тихо засмеяться и покачать головой. В его глазах была жалость. В этот раз, я пришла сюда также вам всем напомнить. Ходят слухи, что сюда прибыли люди из юго-восточного региона. Они должно быть нацелены на древний клад. Это несколько проблематично. Похоже, что среди них тоже есть человек, который достоин вступить в рейтинг Нирваны. Брови Му Хун Лин слегка нахмурились, когда она это внезапно произнесла. Привлекательный парень прищурился и медленно кивнул. Бормотание распространилось вместе с ветром. Это действительно интересно. Однако это не юго-западный регион. Вне зависимости от того, насколько труден дракон, пересекающий реку, он должен следить за собой, когда приходит сюда. Глава 490. Открытие клада. Толпа в радиусе 50 километров от древнего зала быстро увеличивался в размерах, с приближением времени открытия древнего клада. Независимо от того, где стоять в городе, можно было увидеть только то, что внутренняя и внешняя части города были практически черным морем из людей. Бесчисленное количество ударных волн собрались вместе и направились к облакам. Даже белые облака на высоте в километры были разогнаны. Эта величественная сцена заставила сердце Линь Дуна чувствовать шок, который он не мог подавить. Он не был бы слишком удивлен, если все эти люди были бы обычными людьми. Однако эти люди, в основном, все гении, что прибыли из различных империй. Слабейшие среди них были на стадии создания. Если все эти люди соберутся вместе, даже слово «ужасающий» не будет верным для этого состава. Из-за этой сцены, Линь Дун вновь лично испытал очарование, которым обладал этот древний клад. Он представлял, что этот клад был намного ценнее, чем в любом другом месте, которое он испытал. Даже древняя скрижаль Великой Пустоты в Великой Провинции Пустоты Великой Империи Янь не могла с ним сравниться. Разумеется, по прошествии времени, у Линь Дуна не было способа узнать, были сильнее древние эксперты Великой Провинции Пустоты или владельцы этого древнего клада. В любой случае, в глазах Линь Дуна, обе фракции были невероятно далекими и великими. Даже с тех пор, как он обменялся ударами с Империей Великого Утеса в Великом Зале, группа Линь Дуна не предприняла каких-либо других шагов. Вместо этого, они тихо отдыхали в своем месте, дожидаясь дня, когда атмосфера в зале взорвется. Возможно, воздействие его силы и авторитета в тот день были невероятно заметны. Потому, несмотря на то, что Линь Дун мог заметить, что несколько фракций наблюдали за его местом отдыха, неожиданных проблем не возникло. Время шло день за днем в этой спокойной обстановке, пока не настало утро шестого дня. Утренний солнечный свет шестого дня прорвался через облака, покрывавшие небо. Когда он осветил древний зал, все чувствовали, что бесчисленное количество аур в этот миг стали невероятно беспокойными. Энергия Юань вокруг была под воздействием этого беспокойства. Она постепенно начала кипеть. Хэйфэф, Линь Дун, с закрытыми глазами, в своей комнате, открыл их в этот миг. Он выдохнул белый пар, повернув голову к окну. Куча человеческих фигур уже мелькали в небе, сопровождаемые волнами звука ветра. «Наконец-то настало время», — пробормотал Линь Дун. Тут же, огонь внезапно вспыхнул в его глазах. Он внезапно встал, толкнул дверь и вышел. За дверью был огромный двор. В этот момент, мускулистая фигура огонька энергично мелькала во дворе. Испарялся пот, и металлический шест в его руке издавал тихий и пронзительный, раздирающий звук. Каждый раз взмахивая, на земле появлялись многочисленные глубокие шрамы. Старший брат, мускулистое тело огонька остановилось, когда Линь Дун вышел из двери. Он убрал металлический шест и глупо, устало, улыбнулся Линь Дуну. «Ты действительно маньяк тренировок. Линь Дун улыбнулся и покачал головой, смотря на огонька в поту. Он протянул руку и подозвал его. Тяжелый тюремный пик, что висел в воздухе, влетел обратно. В это же самое время круг света, окружавший огонька, рассеялся. Тело огонька внезапно выпрямилось. Свет от него рассеивался. Напряженные мышцы на теле были довольно расслаблены. Тренировки огонька явно были необычными. Вместо этого он позаимствовал гравитационный мир, что испускался тяжелым тюремным пиком. Вес внутри был намного больше, чем снаружи. Изначально это был метод боя, который использовал Линь Дун, чтобы справляться с врагами. Однако сейчас он стал местом тренировок для огонька. Тем не менее, нужно сказать, что эффект был довольно хорош. Тем не менее, похоже, что только тело зверя, вроде огонька, могло совершить такой подвиг. «Идем». Линь Дун махнул рукой огоньку, после чего замолчал. Он пришел в движение и ринулся в центр города. Огонек, неся металлический шест, следовал за ним. Глупое выражение огонька полностью исчезло, когда он покинул двор. Вместо этого его взгляд стал серьезным. Яростная аура смутно источалась, сдерживая приближение любых незнакомцев. В этот момент в огромном городе начался шум. Даже бесчисленные люди снаружи города в этот момент устремились вперед. За короткие 10 минут весь город и даже небо над ним было плотно напичкано человеческими фигурами. Все внимание было сосредоточено на центре города. Там было невероятно высокое строение, будто алтарь. Здание окружали странные руны. От него издавались странные колебания энергии. Это место было тем, где откроется древний клад. Шу-шу. Три фигуры внезапно ринулись вперед из бесчисленных присутствующих. Наконец они приземлились над алтарем. Это был Ши Кунь и двое других, обладавших таинственными древними ключами. Изначально шумное небо и земля стали намного тише после появления этих людей. Многочисленные взгляды уставились на Ши Куня и двух остальных с пылким выражением, которого было достаточно, чтобы обжечь лицо. Похоже, что если кто-то из них внезапно сделает что-то, чтобы сорвать открытие древнего клада, эти люди тут же взорвутся от ярости. После чего они тут же разорвут на части группу Ши Куня. Ши Кунь и двое остальных стояли на алтаре, смотря на бесчисленные взгляды, что были сконцентрированы на них. Кожа на их головах тут же онемела. Тем не менее, они не начали тут же действовать. Это потому, что им не хватало одного человека. Примерно через пару минут издалека приближалась человеческая фигура. Наконец, он приземлился на алтарь перед сосредоточенными бесчисленными взглядами. Это Линь Дун, человек из империи низшего звена, что действительно загнало империю дьявольского утеса в невероятно плачевное состояние. Эта фигура только появилась, вызвав волны приватных разговоров. Очевидно, имя Линь Дуна за этим пару дней распространилось. Фигура Линь Дуна приземлилась на алтарь. Он огляделся, прежде чем слегка нахмуриться. Это была ситуация, где человек вроде него, получивший таинственный древний ключ, не обладал способностью контролировать ситуацию. Потому что в этот момент он должен открыть его, независимо от того, хочет он того или нет. Неудивительно, что таинственные древние ключи попали в руки империи дьявольского утеса и остальных, несмотря на то, что они не были сильнейшими империями в северо-западном регионе. «Похоже, что получение этой вещи не так необходимо», – тихо произнес Линь Дун. Хотя Линь Дун не мог ясно видеть толпу вокруг, он мог предположить, что за ним наблюдали некоторые сильные практики. «Ха-ха, брат Линь Дун, раз все здесь, давайте откроем древний клад. Думаю, все уже больше не могут ждать». Краснорукий человек из доисторической империи, улыбаясь, сказал Линь Дуну. Линь Дун, улыбаясь, кивнул. Собрав некоторую информацию за эти пару дней, он узнал, что этого краснорукого человека перед ним звали Хун Цзун. Он был лидером доисторической империи, и его сила была схожей с Ши Кунем. Они оба обладали силами для прорыва через второе испытание нирваны. Женщина из империи Долины Смерти стояла рядом, ее звали Ю Цин. Она была на том же уровне. Они все обладали довольно прочной репутацией в северо-западном регионе. Их можно считать экспертами, что стали известны в раннее время. Рядом с Хун Цзуном и Ю Цин, серьезный взгляд Ши Куня сфокусировался на Линь Дуну в миг, когда он появился. Его взгляд содержал убийственное намерение, которое нельзя скрыть. Тем не менее, было очевидно, что он не посмеет сейчас ничего сделать. Он отчетливо осознавал, что любой, кто посмеет вмешаться в открытие клада, будет сожжен в гневе толпы. Столкнувшись с этой, словно саранча, толпой, даже он не смел злить толпу. «Сопляк, я не позволю тебе покинуть древний клад живым», — злобным голосом заговорил Шикунь. «Я тоже разделяю эту мысль», — вежливо улыбнулся Линьдун. «Начнем». Хун Цзун сменил тему, услышав двух человек, что не встретились с глазу на глаз, после чего он протянул ладонь, прежде чем в ней появился таинственный древний ключ. От него исходили странные колебания. Линьдун и остальные двое не действовали так же медленно, когда Хун Цзун доставал таинственный древний ключ в подобной манере. Они быстро достали свои таинственные древние ключи. Хум! Четыре таинственных древних ключа внезапно покраснели, появившись одновременно. Свет рассеивался от них, покрывая алтарь. Тусклые древние руны внезапно засияли, покрыв алтарь. В следующий миг руны покинули алтарь и остановились в воздухе. Наконец-то они собрались вместе. Огромный столб света внезапно появился, когда древние руны слились вместе. После чего он ринулся прямо в небо над алтарем. Бах! Столб света яростно столкнулся с пустым пространством. После чего все почувствовали необузданную радость, увидев, что пространство в этом месте начало формировать многочисленные колебания. Колебания становились быстрее. В конце свет собрался, превращаясь в огромную дверь света, стекущая из нее древней аурой. Скрип. Руны мерцали, и огромная древняя дверь медленно со скрипом открылась. Тут же запах, схожий с пылью, что была запечатана бесчисленные годы, хлынула из-за огромной двери. Древний клад наконец-то открыт. В этот миг весь город взревел. Глава 491. Золотое тело Шажипу. Когда огромная древняя дверь, парящая в небе, медленно открылась, вся энергия Юань в области, казалось, тут же вскипела. Причина, почему она вскипела, была не в огромной двери, но скорее в колебаниях энергии Юань, вызванных бесчисленными телами. Бум! Тишина продлилась лишь мгновение, прежде чем нескончаемая толпа людей пронеслась по небу, словно приливная волна. Наконец-то, все они устремились в эту огромную древнюю дверь. Все знали, что внутри таинственного древнего клада таились опасности. Тем не менее, из-за привлекательности сокровищ, они забыли об опасностях. Линьдун смотрел на море людей, что блокировали солнце, невольно вдыхая холодный воздух. Взмахнув рукой, стоявший рядом, огонек тут же прыгнул, вставая за ним, словно стальная опора. «Идем». Линьдун взглянул на Шикуня и остальных, что стояли на алтаре, прежде чем они мелькнули и прыгнули прямо в огромной древней двери. Как только он прыгнул, он взмахнул ладонью и вновь забрал таинственный древний ключ себе в руку. Несмотря на то, что они уже открыли таинственный клад и этот ключ казался бесполезным, он смутно ощущал, что будет лучше, если ключ будет при нем. Возможно, эта способность, что позволяет ему прыгать между пространствами, сможет в будущем оказаться полезной. Схватив свой таинственный древний ключ, не задерживаясь дальше, Линьдун и Огонек тут же прыгнули вперед, последовав за огромной толпой, и вошли в огромную древнюю дверь. «Ха-ха, настало время. Редкий случай, когда моя кровь начинает бурлить». На вершине отдаленной высокой башни стояли бесчисленные фигуры. Человек, ведущий из, был невероятно элегантным мужчиной. Прямо сейчас его глаза были сосредоточены на таинственной древней двери, что только что открылась, и в его глазах пылало слабое пламя. «Идем». Договорив, он ринулся и тут же повел людей, направившись к этой огромной двери. Вскоре после того, как они пришли в движение, в отдаленных уголках снаружи огромного дворца появились несколько скрытых, но могущественных аур. Основываясь на этом, все знали, что в таинственном древнем кладе будет довольно многолюдно. В миг, когда Линьдун пронесся через таинственную древнюю дверь, он отчетливо ощутил невероятно могущественную силу пространственного искажения, прошедшуюся по нему, прежде чем его кутать его. Тут же разрушительная сила нахлынула на него со всех сторон и попыталась разорвать на части. Когда он столкнулся с этой неистовой раздирающей силой, Линьдун быстро активировал энергию Юань и окутал свое тело. Однако эта раздирающая сила не продлилась так долго, как ожидалось. Приблизительно через полминуты раздирающая сила внезапно исчезла. В это же время его изначально мрачное и серое окружение внезапно зажглось. Тут же он узнал, что достиг места назначения. В миг, когда место осветилось, Линьдун быстро осмотрелся. Затем он невольно вдохнул холодного воздуха, с трепетом на лице. Со всех сторон был желтый оттенок. По факту, даже небо было того же цвета. Более того, прямо сейчас Линьдун был не на земле, а парил в вакууме. Окружали его бесчисленные огромные горы. В это время он мог смутно видеть некоторые сломанные реликты, разбросанные по этим огромным скалам. Это была безжизненная область, и земля, и небо, оба были темно-серыми, в то же время медленно распространялась невероятно необузданная сила пространственного искажения. Область, очевидно, была невероятно нестабильной. Этот таинственный древний клад. Линь Дун уставился на эту бесконечную область и пробормотал про себя. Эта область невероятно повреждена. Она продержится в лучшем случае еще пару сотен лет, прежде чем сама уничтожится. В это время, все сокровища в ней также исчезнут. Прямо сейчас, куница появился на плече Линь Дуна, говоря, глядя на бесплодную и темную область. Должно быть, это вызвано какой-то великой войной. Хех, похоже, что в этом месте давным-давно состоялся кровавый и ужасный бой. Линь Дун был ошеломлен, что за бой мог обратить область в подобное состояние. Даже пространство в древней скрижали великой пустоты не было столь ветхим. Будь осторожен с временными разломами. Если тебя случайно затянет, то от тебя не останется даже костей, сказал куница, оглядевшись. Линь Дун проследовал за его взглядом, его зрачки тут же сузились, потому что он понял, что в этой серой области действительно было несколько временных разломов. Эти трещины не были одинаковыми по размеру, и не смотреть на них внимательно, легко их пропустить. Тут же, на его лбу просочился пот. К счастью, он не был настолько неудачлив. Иначе, как только он вошел в таинственный древний клад, он уже расстался бы с жизнью. Ах, как только Линь Дун порадовался своей удаче, несколько ужасающих криков раздались позади. Быстро обернувшись, он увидел, что несколько людей попали в временные разломы. Тут же, область исказилась, и ужасающая раздирающая сила тут же поглотила их всех. Когда он увидел произошедшее, выражение Линь Дуна стало серьезным. Этот таинственный древний клад действительно был полон смертельных ловушек. Эта область довольно обширна. Большинство из тех, кто вошел сюда, просто влетели в них. Поэтому, даже на этом этапе, похоже, что множество несчастных расстанутся с жизнями. Ладно, идем. Время охоты за сокровищами. Самая важная вещь для поиска – пилюля сансары. Настало время и мне совершить прорыв. Линь Дун киснул, тут же взглянув в далекий горизонт. Вмиг, когда таинственный древний клад был открыт, он обнаружил невероятно скрытую ауру, что была намного сильнее, чем у Шикуня. Эти люди должно быть могущественной практики, скрытые в тьме. В будущем, ему возможно придется с ними пересечься. Раз эти люди еще сильнее, чем Шикунь, опираясь на его текущие способности, он вероятно закончит в довольно печальном состоянии. Поэтому, прямо сейчас, он был должен быстро прорваться на стадию нирваны и пережить испытание нирваны. Только так он получит право стоять рядом с по-настоящему сильными практиками. Иначе, ему придется довольствоваться остатками, и с этим Линь Дун согласиться не мог. Договорив, Линь Дун не задерживался. Его фигура вспыхнула, и он полетел вперед, осторожно избегая мимолетные временные разломы. Пока он быстро двигался вперед, позади него, огонек держал свой стальной шест и быстро следовал позади. В это же самое время, его бдительный взгляд тоже осматривал окружение. Пока Линь Дун медленно продвигался, он постепенно понял, насколько большой была эта область. Где бы он ни проходил, рядом парили огромные камни разных размеров. В это время, на скалах был как мусор, так и реликты, что демонстрировало мощь и величие этого места в прошлом. Когда он пролетал огромную скалу или специальный реликт, Линь Дун приземлялся на него. Однако, его заставляло чувствовать сожаление то, что все реликты были серьезно повреждены и они были совершенно безжизненными. По факту, из них не исходило и капли колебания энергии, и они казались такими же, как мертвый город. Тем не менее, после нескольких осмотров, он натолкнулся на довольно странный вопрос. Похоже, что эта область была для больше чем одной секты. На гигантских скалах он видел несколько названий, что ссылались на разные секты. Секта дьявольского облака, дверь кровавой тени, огненная пылающая долина. Эта область, кажется, принадлежит Альянсу боевых искусств. Возможно, здесь все члены Альянса. Что касается зрелища, куница молча смотрел мгновение, прежде чем пришел к довольно логичному ответу. Что касается ответа, Линь Дун был им достаточно удовлетворен. В это же самое время, он тоже был шокирован. Любая из этих сект, возможно, были невероятно могущественными. Поэтому, можно представить, насколько могущественным был их Альянс. Похоже, что эти древние секты были действительно известны в те дни. Тем не менее, хотя он был шокирован в сердце, Линь Дун осознавал, что по пути, он не нашел ничего полезного, Вообще, похоже, что эта область действительно напоминала мертвый город. Хаймэм, как только Линь Дун приготовился ускориться и направиться глубже в область, его взгляд внезапно сосредоточился на кое-чем. Смотря далеко, он увидел невероятно огромную парящую скалу. Эта скала была примерно 1000 миль в ширину и выглядела, словно остров. Это была самая большая скала, которую до сих пор видел Линь Дун. Когда он увидел этот гигантский каменный остров, Линь Дун на мгновение заколебался, прежде чем направиться к нему. Как только он приблизился, он понял, что этот остров был сухой и бесплодной пустыней. Он взглянул на горизонт, бесплодная пустыня простиралась до предела, что-то в центре пустыни. Куница взглянул на горизонт, прежде чем внезапно сказать «Ох», когда он услышал эти слова, сердце Линь Дуна тут же подпрыгнуло. Мгновенно он прыгнул вперед. Примерно через несколько минут он наконец-то оказался в центре пустыни. Затем он увидел, что на желтом песке сидел труп. Хотя его кости были желтыми, можно было разглядеть золотистый оттенок. Должно быть, это связано с золотым телом Нирваны. Линь Дун встал рядом с трупом, нахмурив брови. Должно быть, это человек, проваливший испытание Нирваны. Однако, похоже, что по меньшей мере это было его шестое. Куница смотрел в пустыню, прежде чем задумчиво ответить. Шестое испытание. Зрачки Динь Дуна слегка сузились, прежде чем он взглянул в пустыню и спросил: «Это из-за него тут пустыня?» «Да». Похоже, что он не смог подавить пламя Нирваны в своем теле, и оно вырвалось из его тела. Поэтому, все в радиусе 1000 миль сгорело в желтую пыль, и здесь нет ни следа жизни, — спокойно сказал Куница. Выражение Линь Дуна было серьезным. Ему трудно представить, насколько это должно быть ужасно, когда это могущественное пламя Нирваны вырывается из крошечного человеческого тела. Выходит, что шестое испытание Нирваны действительно настолько ужасающее. Испытание Нирваны действительно благословение и проклятие для практика Нирваны. Линь Дун тихо вздохнул, прежде чем протянуть руку и опустить ее на труп. Бум! В миг, когда пальцы Линь Дуна с ним соприкоснулись, этот труп мгновенно обратился в пыль. Несмотря на то, что он обладал золотым телом Нирваны, все равно было сложно выдержать влияние времени. Линь Дун взглянул на рассеянный пепел, прежде чем внезапно протянуть руку. Следы пожирающей силы вырвались из его ладони. В пепле оставались сообщения. Возможно, они позволят Линь Дуну лучше понять таинственный древний клад. Его пожирающая сила протекала на мгновение, прежде чем Линь Дун открыл глаза. В миг, когда его глаза открылись, в его глазах появились нотки удивления и радости. А как только Линь Дун был в восторге, что он смог получить немного информации, он внезапно увидел в пепле золотую крупицу. Тут же он протянул руку и достал сияющий золотом, размером с палец, золотой шар из пепла. Форма этого золотого шара не казалась симметричной и походила на ромб. Смутно он чувствовал в ней особые колебания. Это... Линь Дун смотрел на эту вещь с трепетом на лице. Золотое тело Шажипу. Эти слова, что внезапно раздались, были не от Линь Дуна, а раздались позади него. Тут же, зрачки Линь Дуна резко сузились, он медленно обернулся, только чтобы увидеть, что недалеко от него стоял неизвестный человек в черном. Глава 492. Река Пилюль. Человек в черном выглядел довольно худым, а его лицо было чрезвычайно бледным. Пара его глубоко посаженных глаз, с странным жутким оттенком, придавал ему жуткую и зловещую ауру. В ответ на внезапное появление этого человека, выражение Линь Дуна стало невероятно серьезным. Тот факт, что он появился незамеченный Линь Дуном, означает, что у него есть пара трюков в рукаве. Сейчас, никто не знал, как много могущественных людей были привлечены в это место таинственным древним кладом. Если Линь Дун не будет осторожен, то он случайно расстанется с жизнью. Бах! Черный металлический шест в руке огонька тяжело ударил по желтому песку. Его сильное тело наклонилось вперед, словно у дикого зверя, что собирался наброситься на свою добычу. «Кто ты?» Линь Дун положил золотое тело Шажипу в свою сумку Цанькунь, прежде чем спросить. «Ты довольно удачлив. Это Шажипу Нирваны, где содержится эссенция практика Нирваны. Если ты сможешь ее поглотить и переработать, то ты сможешь стать сильнее. За все время, это первое, что я вижу. Я совершенно не представлял, что кто-то другой придет сюда раньше меня». Взгляд худого человека в черном прошелся по Линь Дуну и огоньку, когда он говорил хриплым голосом. «Ты тоже заинтересован в этом золотом теле Шажипу?» Линь Дун невольно нахмурился, сила в его теле начала циркулировать. «Ты собираешься напасть на меня, если я скажу, что могу быть немного заинтересован?» — спросил с улыбкой человек в черном. С прочитанными намерениями Линь Дун улыбнулся и развел руки в уклончивой манере. Хотя он не знал происхождения этого человека в черном, его имуществу было несложно сменить владельца. «Расслабься, хотя золотое тело Шажипу довольно ценное, это не то, что я обязан получить. Тебя зовут Линь Дун, не так ли? Раз ты смог выйти из неизвестной империи низшего звена и достичь этого уровня на древнем поле боя, ты должно быть довольно умелый. Тем не менее, тебе все еще серьезно не хватает сил, если ты хочешь выделиться. Сейчас ты не обладаешь даже правом войти в рейтинг Нирваны», — сказал человек в черном. «Рейтинг Нирваны?» Линь Дун слегка нахмурился. «Через полгода начнется настоящая война сотни империй. Однако, не у всех будет право на участие в финальном бое. Минимальное требование – попасть в рейтинг Нирваны. Разумеется, не хватает права не только тебе. Даже Ши Кунь из империи Дьявольского Утеса тоже им не обладает». Лицо Линь Дуна слегка изменилось, когда он услышал эти слова. Даже Ши Кунь не обладал правом войти в рейтинг Нирваны. Разве это не означает, что для того, чтобы получить шанс попасть в рейтинг Нирваны, необходимо по меньшей мере достичь Нирваны двух юаней? Так значит, на самом деле есть подобное ограничение в войне сотни империй, — пробормотал Линь Дун. Вскоре он сжал кулаки. Сейчас он не обладал правом войти в рейтинг Нирваны, но все еще оставалось полгода до войны сотни империй. В то время его сила безусловно превзойдет его текущую. Спасибо за информацию. Хотя Линь Дун не знал, что собирался делать этот парень, он все равно сложил руки перед ним и поблагодарил его. «Не нужно меня благодарить. Не то, чтобы у меня есть какие-то хорошие намерения. Все, что я хочу, это чтобы ты знал о разрыве между тобой и настоящими гениями. Это не подвиг кому-то из империи низшего звена обладать репутацией как у тех парней. Большинство людей только мечтают об этом. Разрыв между двумя сторонами невероятно сложно разрушить», — равнодушно говорил человек в черном. «Если кто-то думает, как и ты, возможно, этот человек проживет посредственную жизнь», — сказал Линь Дун и тихо засмеялся. «Будем надеяться. Я слышал похожие слова множество раз, но в итоге они в конечном итоге заканчивали посредственными людьми». Человек в черном покачал головой, прежде чем развернуться и уйти. «Меня зовут Янь Сень. Если сокровище, что я ищу, появится при нашей следующей встрече, ты не будешь так удачлив. Будем надеяться, что ты меня не сильно разочаруешь в следующий раз». Человек в черном качнулся и превратился в странный остаточный образ, прежде чем улетая вдаль, когда раздался его хриплый голос. «Этот парень». Линь Дун смотрел на фигуру, что ушла вдаль, и слегка нахмурился. Он тут же потянулся и пробормотал: «Похоже, что мне вскоре нужно будет прорываться на стадию Нирваны. Чувство, что на тебя смотрит свысока, выбивает из колеи. Он очень силен». Огонек покрепче сжал металлический шест, пристально смотря на место, где исчез Янь Сень. «Да, он необычный человек». Линь Дун кивнул. Он чувствовал опасные колебания, источавшиеся от тела этого человека. По его оценке, этот парень был по меньшей мере экспертом стадии Нирваны двух юаней. Он может быть ростком, обладающим правом попасть в рейтинг Нирваны. «Идем. Настало время совершить прорыв». Линь Дун обернулся, смотря в другую сторону. «Ты знаешь, где здесь огромное количество пилюль Нирваны?» — вновь появился Куница и спросил. «Ага, это место должно обладать достаточным количеством пилюль Нирваны, чтобы их спокойно тратить». Линь Дун улыбнулся. Он тут же перестал стоять на месте. Придя в движение, он ринулся вперед, к месту, куда смотрели его глаза. За ним, сзади, быстро следовал огонек. Путешествие в этот раз длилось примерно полчаса. За это время Линь Дун прошел через множество скальных руин. Он также встречал людей, ищущих сокровища. Большинство людей формировали группы, и они были словно рой саранчи, где бы они ни проходили, опустошая все руины множество раз. Борьба, разумеется, была неизбежной в подобном месте, где собрано так много людей. Любое редкое сокровище, что случайно появлялось, наверняка приводило к большому бою. К счастью, Линь Дуна не интересовали эти сокровища. С той остановки в пустыне он перестал приземляться на руины. Вместо этого он увеличивал скорость в том направлении, куда направлялся. По информации, что он получил от скелета в пустыне, ему стало известно, что в этом месте должно быть достаточно пилюль Нирваны, чтобы ими спокойно распоряжаться. Линь Дун продолжал путешествие на максимальной скоростью. Через короткое время Он отчетливо почувствовал, что чувство опустошения вокруг него стало намного слабее. Остатки некоторых плывущих островов были намного полнее, чем те, которые он видел ранее. Кроме того, Линь Дуна очень удивило то, что в этом месте, казалось, было дополнительное чувство жизни. Может, мы постепенно приближаемся к глубинным частям древнего клада. Окружающие изменения заставили сердце Линь Дуна ощутить радость. Он продолжил ускоряться. Еще через 10 минут, или около того, перед ним внезапно раздался звук брызг. Линь Дун обратил свое внимание, услышав звук плещущейся воды в пространстве. Он преодолел огромный парящий остров, после чего он с трепетом уставился на место перед собой. Пространство было все еще в 10 000 метров перед ним. Однако, здесь в небе висел поток ярко-красной небесной реки. Нельзя было сказать, где было начало этой реки. Также было невозможно найти конец реки. Будто река вливалась в пустое пространство, невероятно величественное зрелище. Это река Пилюль, что упоминалось в информации скелета. Линь Дун выдохнул облачко белого тумана, казалось, пытаясь изгнать из своего сердца шок. Это было потому, что он знал, что эта небесная река не содержала обычную речную воду. Вместо этого, это была река Пилюль, что состояла из пилюль нирваны. Использовать пилюли, чтобы создать реку. Вот так демонстрация богатства. Куница цокнул языком и похвалил, чувствовав легкое потрясение, глядя на происходящее. В этот миг, он наконец-то понял, почему Линь Дун сказал, что в этом месте достаточно ци нирваны, чтобы ее незабвенно тратить. Даже если Линь Дун ею себя нафарширует, он не сможет поглотить даже 1/10 000 столь великой небесной реки. Линь Дун подавил радость в своем сердце, подведя огонь как огромной реке Пилюль. Он видел, что в ярком красном потоке реки была ци нирваны, настолько плотная, что считалось ужасающим. Она на самом деле сформировала жидкое тело, плещущееся в ней. Бульк. Когда Линь Дун и огонек приблизились к реке Пилюль, поверхность ярко-красной жидкости разлетелась. Несколько иллюзорная, огненно-красная фигура вылетела, со скоростью молнии, и невероятно острый ветер ударил в сторону Линь Дуна. Цзинг. Взмах металлическим шестом из-за спины Линь Дуна безжалостно рассеял ветер, после чего он нес дикую и неистовую силу, прежде чем столкнуться с этой огненно-красной фигурой. Лу. Металлический шест врезался в фигуру, и та испустила жалостный крик. В это мгновение Линь Дун наконец-то обнаружил, что это было человекоподобное существо. Его тело было покрыто красными чешуйками, а в руках был трезубец. Глаза были малиновыми и яростными. Это духовный труп Пилюль. Когда он увидел это странное существо, куница невольно вскрикнула от шока. Духовный труп Пилюль, Линь Дун опешил. Бросив умирающего человека в эту реку Пилюль, тело, погруженное в реку Пилюль, постепенно станет существом без жизни или интеллекта. Если его описать, что его можно считать схожим с марионеткой. Никто не знает, как много духовных трупов Пилюль в этой реке Пилюль. Похоже, что очень трудно будет поглотить ци нирваны из этого места. Куница посмотрел на реку Пилюль и сконцентрировался на ней. Он видел, что в этой величественной реке Пилюль было бесчисленное количество духовных трупов Пилюль. Более того, сила нирваны в этой реке Пилюль слишком плотная. Несмотря на то, что ты обладаешь древним символом пожирания, поглотить ее все еще довольно трудно. Линь Дун лишь улыбнулся, услышав это, будто он этим совершенно не был удивлен. Он пришел в движение, проходя рядом с рекой. Тренировочная платформа, оставленная какой-то древней сектой, скрыта дальше по реке Пилюль. Формация в этом месте поможет разбавить силу нирваны. В то же самое время, оно также предотвращает нападение духовных трупов Пилюль. О, похоже, что ты получил довольно много информации от скелета, с некоторым удивлением произнес куница. Линь Дун улыбнулся. Он быстро пролетал мимо небесной реки, внимательно осматривая окружение. Примерно через 10 минут его взгляд застыл. Он видел древнюю платформу, что смутно виднелось под покрытием малой силы нирваны. Мы прибыли. Линь Дун улыбнулся, глядя на древнюю платформу. Он тут уже на нее приземлился. Мгновенно энергия Юань, что хлынула в его тело, постепенно успокоилась. Эта тренировочная платформа скрывает формацию. Если ее активировать, она сможет установить мощную защиту. Это место было специально подготовлено для тренировки учеников древних сект. Линь Дун хлопнул рукой и посмотрел на это место с огромным удовлетворением. Он был способен поглотить значительное количество силы нирваны в этом месте, пробиться на стадию нирваны и пережить испытание нирваны. Тем не менее, похоже, что для начала придется уладить некоторые проблемы. Куница внезапно странно засмеялся, когда Линь Дун собирался найти способ активировать формацию. Линь Дун опешил, когда это услышал. Тут же, он, казалось, что-то почувствовал. Он поднял голову. Он мог лишь слышать звук ветра, идущий издалека. Вскоре, 10 фигур прилетели издалека и бесцеремонно приземлились на тренировочной платформе. «Это место занято моей империей Небесного Орла. Я дам вам двоим 10 секунд, чтобы убраться отсюда». Жадный голос раздался в пронзительной манере, когда появились эти 10 фигур. Глава 493. Империя Небесного Орла. Вжих-вжих. Звук ветра раздался на древней тренировочной платформе. Тут же приземлились 10 фигур. Их взгляды, что содержали серьезное высокомерие, тут же были направлены на группу Линь Дуна. В то же самое время, Линь Дун обернулся, чтобы на них взглянуть. Эти 10 человек носили лазурные одеяния. На их одежде было изображение невероятно огромного парящего орла. Очевидно, они принадлежали к одной империи. Взгляд Линь Дуна прошелся по ним, прежде чем он уставился на стоящего впереди. Этот человек стоял с руками за спиной. Его взгляд был надменным, и смутно источаемые колебания из его тела позволяли любому понять, что высокомерие этого человека опиралось на умение. «Я то думал, кто де это? А это на самом деле Линь Дун, что недавно наделал шума. Раз ты смог найти это место, ты, должно быть, обладаешь какими-то способностями. Однако это место уже было занято моей империей Небесного Орла. Вы оба должны уйти и отправиться куда-нибудь еще». Этот надменный человек взглянул на группу Линь Дуна и действительно смог их узнать. Вероятно, это из-за того, что Линь Дун бился с империей Дьявольского Утеса. Линь Дун слегка приподнял брови. Он немного слышал о империи Небесного Орла. Это тоже была империя высшего звена и обладала силой не меньшей, чем империя Дьявольского Утеса. Однако, было неожиданно, что он на самом деле встретился с ними здесь. «Все вы из одной империи высшего звена. Только не говорите мне, что не понимаете значения. Первый пришел, первый получил», — улыбаясь, сказал Линь Дун. Хотя это не было единственным местом для тренировок на реке Пилюль, он первым прибыл на это место. Подчиниться унижению и покинуть это место — не то, что он совершит. «Первый пришел, первый получил. Действительно, я не понимаю смысла. Все, что я знаю, что человек с самым большим кулаком прав». Человек холодно улыбнулся и посмотрел на Линь Дуна, говоря: «Ты правда думаешь, что после того, как ты подрался с империей Дьявольского Утеса, у тебя будет достаточно сил, чтобы биться с моей империей Небесного Орла? Сопляк, я показал тебе немного уважения из-за того, что ты проделал сложный путь до этого места и пришел из империи низшего звена. Если ты не признаешь мое предложение, я дам тебе опробовать навыки Ван Ле моей империи Небесного Орла». Раздражение и убийственное намерение слабо хлынули из тела Ван Ле. Он знал о слухах о Линь Дуне, но это не внушило ему какого-либо страха. Его сила тоже была на пике стадии нирваны одного юаня. Хотя между ним и Ши Куним был маленький разрыв, империя Небесного Орла выигрывала у империи Дьявольского Утеса с точки зрения количества практиков стадии нирваны. Из них 10, 8 продвинулись до стадии нирваны, и они были главной опорой империи Небесного Орла. Поэтому, по его мнению, с этим составом Линь Дун ничего не мог сделать. Холод мелькнул в глазах Линь Дуна, когда он увидел поведение этого парня. Огонек за ним медленно сжал металлический шест. Чешуйки по его телу слегка растягивались. «Сопляк, ты принял решение?» — Ван Ле заговорил с холодной улыбкой. «Ты и твои псы можете проваливать». Взгляд Линь Дуна был ледяным, когда он медленно сказал. Выражение Ван Ле мгновенно помрачнело. Он уставился на Линь Дуна, и яростная улыбка постепенно появилась на его лице. Он сказал, отказываясь от моего доброго предложения: «Ты правда не знаешь своих пределов. Похоже, что ты должен понять, какое твое положение на древнем поле боя. Схватите этого сопляка. Я хочу сломать каждую кость в его теле», — зловеще приказал Ван Ле. «Поняли». 10 человек Ща Ван Ле тут же ответили, улыбаясь, услышав зловещий голос Ван Ле. Вскоре раздались мощные колебания энергии юань. Вжих-вжих. 10 фигур ринулись вперед. В это же время их могущественная аура окружила и ринулась к Линь Дуну. Яростная аура тут же хлынула из глаз огонька, когда он увидел, что они атакуют. Перед тем, как он ринулся в атаку, его внезапно остановил Линь Дун. «Пожирающий мир». Взгляд Линь Дуна был ледяным. Он сложил руки вместе и мгновенно сформировал черный навес. В этот миг он покрыл всю платформу. «Куница, Ты сможешь найти скрытую формацию на тренировочной платформе и активировать ее? Линь Дун спросил, когда активировал пожирающий мир. Ага, Куница ответил, перед тем как превратиться в красное свечение и ринуться вперед. Огонек, давай, забей их до смерти. Линь Дун вновь повернулся к пожирающему миру. В этот миг, люди из Империи Небесного Орла, что были пойманы в ловушку, атаковались со всех сторон. Линь Дун тут же приподнял уголок рта и продемонстрировал свои белые зубы. Да, огонек кивнул. Злобное свечение появилось в его глазах. Он сжимал металлический шест и ринулся вперед. Как только огонек собирался ринуться в пожирающий мир, разум Линь Дуна образовал топкую пленку пожирающей силы на поверхности тела огонька. Сделав это, энергия огонька не будет выкачиваться даже в пожирающем мире. Линь Дун качнул рукавами, смотря на то, как огонек сжимал металлический шест и ринулся в пожирающий мир, струясь убийственным намерением. С текущей силой Линь Дуна, пожирающий мир мог поймать в ловушку эксперта стадии нирваны. Тем не менее, он едва мог удержать эксперта стадии нирваны одного юаня, вроде Ван Ле. Тем не менее, с огоньком, вполне возможно, он сможет отвлечь его внимание от уничтожения пожирающего мира. Он и его марионетка кровавой души естественно займутся оставшимися людьми. В пожирающем мире, Ван Ле был шокирован внезапным изменением окружения в черное. Тем не менее, этот парень был экспертом стадии нирваны одного юаня. Тут же, он громко закричал, не нужно паниковать, атакуем вместе. Неважно, что это за штука, разорвем ее. Голос Ван Ли раздался, когда черный металлический шест, несший ужасающую силу, появился из тьмы прямо перед ним. Он яростно, молниеносно врезался в его тело. Цзыньк! Раздался металлический звон. В следующий миг, тело Ван Ли было отброшено в жалкой манере, в его теле бушевала кровь. В шоке, он поспешно собрал энергию юань, чтобы защитить тело. Он огляделся. Все, куда касался его взгляд, было тьмой. Даже его чувства в этом месте были отключены. Бах-бах-бах. Единственная вещь, что Ван Ле мог слышать в этой тьме, это звук столкновения кулака с плотью, со всех сторон. После чего, были жалкие крики его подчиненных. Мудак, что это за херня? Линь Дун, ты, трусливая крыса. Если у тебя кишка не тонка, появись и сразись со мной. Несравнимо подавляющая несправедливость покрыла сердце Ван Ле. Он не боялся быть побитым. Тем не менее, он боялся, что в этой ситуации он будет серьезно ранен без того, чтобы увидеть другую сторону. Что ты сможешь сделать, даже если я покажусь? Внезапно раздался смех Линь Дуна рядом с ушами Ван Ле, после того, как тот договорил. Он нанес удар вперед рефлекторно, но ударил только в воздух. Бах! Кулак Ван Ле промахнулся, но перед ним внезапно пронесся ветер. Тут же, яростный взмах безжалостно ударил по его лицу. Тут же, его лицо исказилось, и кровь потекла из носа. Цзынь. Прежде чем Ван Ле смог быстро отступить, получив удар в лицо, металлический шест вновь появился из тьмы. Он вероломно ударил его по руке, и раздался пронзительный звук ломающейся кости. Отступаем, отступаем из этого места. Непрерывные атаки во тьме наконец-то довели Ван Ле до того, что его тело начало разрушаться. После чего, он мог лишь игнорировать приближающиеся порывы ветра, и своим телом терпеть удары. Наконец-то, он определил направление, и изо всех сил рвался наружу. Пожирающий мир, который открыл Линь Дун, не был слишком большим. Поэтому, после того, как группа Ван Ле вырвалась, тьма наконец исчезла. Тут же, в их глазах появился сияющий свет. Вы действительно смеете учить других и действовать так высокомерно с такими жалкими способностями? Вы высокомерные глупцы. Слегка насмешливый голос Линь Дуна раздался в ушах группы Ван Ле, как только они вырвались из пожирающего мира, с ранами по их телам. Ван Ле был настолько разъярен, что его вырвало пригоршней крови. Он тут же обернулся и со свирепым взглядом посмотрел на тренировочную платформу. В этот миг Линь Дун улыбался, смотря на него. «Установите формацию. Я хочу, чтобы этот мелкий ублюдок сдох здесь сегодня». Практически безудержный рев Ван Ле раздался перед улыбающимся лицом Линь Дуна. Он не мог принять произошедшего. В конце концов, они не могли коснуться Линь Дуна и были избиты до столь жалкого состояния. Если новости об этом инциденте распространятся, они потеряют всю репутацию своей Империи Небесного Орла. Пепельнолицые эксперты из Империи Небесного Лица быстро разбрелись, услышав рев Ван Ле. Тем не менее, как только они собрались установить формацию и напасть на Линь Дуна, они увидели, что тренировочная формация внезапно задрожала, после чего поднялся огромный ярко-красный навес света, в мгновение сформировав плотный барьер света, что полностью покрывал тренировочную платформу. Это эксперты Империи Небесного Орла наблюдали за этой сценой с ошеломленными выражениями. Они чувствовали невероятно могущественные колебания от ярко-красного купола света. Старший брат Ван Ле, похоже, они активировали скрытую формацию тренировочной платформы, пробормотал эксперт из Империи Небесного Орла. Они тоже смогли получить немного информации касательно реки Пилюль. Естественно, они понимали, насколько могущественная здесь защитная формация. Охраняйте это место. Я не верю, что они не выйдут. И еще, отправьте сообщение и позовите союзников Империи Небесного Орла и Империи Дьявольского Утеса. Я хочу дождаться, пока этот сопляк не выйдет, и преподнести ему большой подарок. Лицо Ван Ле исказилось. Его ревущий голос яростно пронесся по реке Пилюль. Глава 494. Прорыв на стадию Нирваны. Ярко-красный барьер света поднялся над тренировочной платформой, окутывая ее целиком. В это же время могущественные колебания распространялись из барьера света, придавая ему невероятное чувство устойчивости. Эта река Пилюль была местом, которое древние секты оставили для использования своим ученикам. Потому защитные структуры в этом месте были довольно могущественны. Если ее не снять, то даже если Ван Ле и остальные обезумят, они ничего не смогут сделать. Взгляд Линь прошелся по ярко-красному барьеру света. В его глазах было удовлетворенное выражение. В его сердце появилась некоторая зависть, когда он ощутит великую силу этой формации. Эти ученики из древней секты действительно были удачливы. У них не только было завидное место для тренировок, река Пилюль, но и столь могущественная защита. Хотя эта формация и немного незавершенная, ее все же можно использовать. В этот миг появился Куница. После чего он хлопнул лапами и сказал. Линь Дун кивнул. После он сел в центре тренировочной платформы. После активации барьера света он чувствовал, что свирепая ци нирваны, протекающая в реке Пилюль, стала намного спокойнее. Она даже достигла точки, когда человек мог ее поглотить. Похоже, этим занималась формация. Огонек тоже убрал металлический шест и сел рядом с Линь Дуном. Его взгляд несколько пылал, когда он оглядывался. Нирвана ци, что пронизывала это место, казалась бесконечной. Сейчас он был в полушаге в стадию нирваны. Это было время, когда ему требовалось огромное количество ци нирваны. Поэтому это место было для него редким сокровищем. Если он будет тренироваться здесь, то он намного уменьшит требуемое время для достижения второго испытания нирваны. Эти парни, кажется, не хотят оставить все как есть. Куница взглянул на барьер света. Хотя он не видел происходящее снаружи в этот момент, он все равно мог представить, как шумно было снаружи. Не нужно о них беспокоиться. Линь Дун слегка улыбнулся. Сейчас он не хотел откладывать столь драгоценное время из-за этих парней. Его не заботило то, чем они хотели заняться снаружи. Как только он успешно прорвется на стадию нирваны и выстоит испытание нирваны, так называемый Ван Ле и остальные станут для него муравьями. Линь Дун был в этом уверен. Когда он только продвинулся к полушагу в стадию нирваны, он уже смог обменяться ударами с экспертами, что выстояли испытания нирваны. Если он тоже продвинется до этого уровня, обычный эксперт стадии нирваны одного юаня не будет стоить внимания. В это время он, может быть, будет способен столкнуться с Ян Сень, неизвестного происхождения, с которым встретился ранее. Только достигнув этой ступени, он по-настоящему станет обладать правом биться за различные сокровища в таинственном древнем кладе. Куница, оставляю остальное на тебя. Линь Дун улыбнулся Кунице. Только увидев, что тот кивнул, Линь Дун сделал глубокий вдох, после чего он медленно закрыл глаза. В его сердце вспыхнуло волнение. Он наконец-то собирался достичь этой ступени. Линь Дун постепенно подавил свое волнение. За его головой быстро увеличивалась круглая черная дыра. Сейчас эта платформа была покрыта формацией. К тому же оба, Куница и Огонек, были близкими к нему людьми и знали множество секретов Линь Дуна. Потому Линь Дуну было мало чего скрывать. Он тут же использовал свой древний символ пожирания на максимум. Бах-бах! С тем, как быстро распространялась черная дыра, волны пожирающей силы, одна за одной, вырывались, словно наводнение. Огонек и Куница были весьма удивлены, когда увидели плотную силу нирваны, что пронизывало тренировочную платформу, превращающуюся в волны ярко-красного столба света, что непрерывно вливался в черную дыру за головой Линь-Дуна. Хуа-хуа-хуа. Одежда на теле Линь-Дуна двигалась в отсутствии ветра, издавая шелестящий звук, в то время как величественная ци нирваны вливалась в него. Можно было смутно видеть многочисленные слабые ярко-красные огоньки, быстро уходящие под кожу. Сила Линь-Дуна уже была на пике в полушаге в стадию нирваны. Потому он уже обладал силами, чтобы прорваться в стадию нирваны. Тем не менее, он ее подавлял. Потому что он понимал, что прорыв на стадию нирваны схож с заливкой фундамента у дома. Чем крепче фундамент, тем более великолепным будет для него будущее. Естественно, он не осмеливался делать такой важный шаг необдуманно. В этот момент, в этом месте, он обладал нескончаемым запасом ци нирваны. Поэтому он был в состоянии безбоязненно создать несравнимо прочный фундамент. Огромное количество ци нирваны вливалось в тело ци нирваны. Жар спокойно распространялся в его теле. Даже воздух вне его тела стал обжигающе горяч. Чувствуя жар, что постепенно распространялся из его тела, Линь-Дун знал, что ци нирваны в нем постепенно достигла предела, который он может поддерживать. Тем не менее, это не заставило Линь-Дуна паниковать. Поразмыслив, на поверхности его тела появились нити золотого света. Мгновение позже, все его тело стало покрыто золотым светом. Золотое тело малой нирваны. Сейчас золотое тело малой нирваны уже было развито Линь-Дуном до полного освоения. Если его описать, то оно, вероятно, не уступало подлинному золотому телу нирваны. По факту, возможно, было сложно найти кого-то на том же уровне, кто был бы сильнее Линь-Дуна, так как он обладал объектом, что намного превосходило обычного практика в полушаге в стадию нирваны. Опасность прорыва на стадию нирваны для Линь-Дуна уменьшалась до минимума. Все было само собой разумеющимся, и проходило чрезвычайно гладко. Огонек во внешнем мире тоже начал тренироваться. Из его тела источалось множество черных сгустков света. Поверхность этих черных сгустков смутно формировали черного огромного тигра. Огромный тигр взревел в небо, и изверглась огромная всасывающая сила. Сила непрерывно всасывала могущественную силу нирваны вокруг. Хотя скорость поглощения огонька не могла сравниться с Линь-Дуном, что обладал пожирающим древним символом, он также превосходил экспертов того же уровня. Неважно, как это преподнести, сейчас огонек обладал родословной небесного демонического тигра. Кроме того, благодаря его мутировавшему телу, он был исключительно силен. Настолько, что он был способен выдерживать столь дикую скорость поглощения. Стоя сзади, Куница тоже слегка завидовал, смотря на Линь-Дуна и огонька, поглощавших силу нирваны в беспощадной манере. Поэтому, даже если бы он тренировался, эффект был бы невероятно ограниченным. Таким образом, если бы он хотел добиться значительного прогресса, ему бы потребовалось тело. «В этот раз, я обязан получить эту пилюлю сансары», — Куница стиснул зубы. Чувство того, как сила Линь-Дуна и огонька постепенно его превосходили, не было хорошим. В конце концов, он был гением в расе небесной демонической куницы и был довольно известным существом даже в городе демонов. Тем не менее, сейчас он пал до такого состояния. Учитывая его гордость, как он мог это терпеть? «Как только я верну свою силу, я обязан найти тех ублюдков, что тогда совершили на меня скрытое нападение. Черт подери, вы правда думаете, что дедуля Куница не знает, кто вы такие, только потому что вы скрыли свои ауры и лица?» Шокирующие ярости следы крови внезапно всплыли в глазах Куницы, когда он вспомнил о своей смерти. «Раз вы осмелились атаковать дедулю Куницу, то я безусловно отплачу вам в 1000 раз сильнее». Произошедшее тогда практически заставило Куницу полностью исчезнуть. Если бы не тот факт, что он самоуничтожился в последний миг и скрыл свою поврежденную демоническую душу в каменный талисман, его бы уже не существовало в этом мире. Все эти годы, если бы он не столкнулся с Линь-Дуном, он бы, вероятно, все еще был бы скрыт в каменном талисмане. Более того, его демонический дух полностью бы рассеялся с течением времени. Все это сформировало подлинную кровавую месть. Основываясь на его характере, он естественно будет их искать. Куница сделал пару обрывистых выдохов. Только затем он постепенно скрыл кипящую ярость и убийственное намерение в своем сердце. После чего он взглянул на Линь-Дуна, чья сила поднималась, вместе с радостью в его глазах. Такими темпами Линь-Дун сможет вскоре прорваться на стадию нирваны и принять испытание нирваны. «Парнишка, сможет ли дедуля Куница восстановить физическое тело, зависит полностью от тебя. Может, ты и обладаешь огромным потенциалом, ты требуешь уважения от дедули Куницы. Как только ты по-настоящему меня превзойдешь, не станет проблемой то, если ты на самом деле захочешь быть старшим братом». Куница смотрел на Линь Дуна. В его глазах было сложное выражение, он прикрыл рот и засмеялся. Время шло вместе с тренировкой Линь Дуна. Два дня прошли в мгновение ока. Тем не менее, на тренировочной платформе все еще не было никакой активности. Очевидно, Линь Дун и Огонек вошли в состояние глубокой тренировки. Река пилюль снаружи тренировочной платформы была невероятно шумной, в то время как тренировочная платформа была спокойной. Это было привлекательной частью древнего клада. Более того, из-за того, что эта зона была слишком большой, было трудно не привлекать внимание. Поэтому, с тем как все больше и больше экспертов спешили к этому месту за прошедшие пару дней, все они были шокированы, видя настолько огромную реку пилюль. Вскоре, однако, удивление превратилось в сожаление, потому что они обнаруживали, что сила нирваны в реке пилюль была слишком жестокой. Обычный человек не рискнет ее поглощать напрямую. Более того, в реке пилюль было бесчисленное количество духовных трупов пилюль, которые были невероятно проблематичными. Как только они подходили к реке, на них тут же нападали. Это открытие заставило всех чувствовать кровавую рвоту. Они были словно голодные люди, что голодали 10 дней, прежде чем обнаружили кучу вкусной еды. И как только они собирались ее попробовать, им сказали, что в этой еде смертельный яд, заставляя чувствовать себя подавленным из-за того, что они могут смотреть, но не есть. Однако интеллект человека был превосходящим. Испытав сожаление, некоторые обнаружили скрытую тренировочную платформу в реке пилюль. Похоже, что можно было поглотить огромное количество рассеянной силы нирваны, если тут тренироваться. Несомненно, после этого открытия поднялся шум. Вскоре, территория над рекой пилюль стала невероятно оживленной. Каждая тренировочная платформа становилась искрой для невероятно интенсивного и ожесточенного боя за нее. Пока бесчисленное количество битв вспыхивали над рекой пилюль, место снаружи тренировочной платформы, где был Линь Дун, уже была окружена огромной группой людей. В центре людей, к удивлению, был Ван Ле, с серьезным выражением лица. Очевидно, все было как и сказал Куница, этот парень все просто так не отпустит. Глава 495. Прибытие двойного испытания. Время от времени, фигуры пролетали мимо могучей и широкой реки пилюль, но вскоре после этого, бесчисленные ярко-красные человеческие фигуры выпрыгивали из реки, вызывая многочисленные хаотичные бои, быстро вспыхивающие в различных местах на реке. Очевидно, открытие древнего клада в этот раз полностью разрушило бесчисленные годы мирной тишины в этом пространстве и заставило его погружаться в хаос. В этот миг огромная группа людей собралась на краю реки пилюль. В их взглядах читалась холодная ухмылка, когда они смотрели на реку пилюль перед собой. Это место было покрыто невероятно плотным ярко-красным барьером света. В это же время свет источал могущественные колебания энергии. Эти люди носили разные одеяния. Символы империи на их груди были совершенно разными. Очевидно, они происходили из разных империй. Ван Ле, этот сопляк, по имени Линь Дун, в самом деле скрывается внутри этой штуки. Худой человек из толпы, окруживший тренировочную платформу, я зловещим взглядом повернулся и задал вопрос. Да, я лично видел, как он вошел. Брат Ченьку, разве твоей империи трупов не нравятся марионетки души? Так случилось, что этот сопляк обладает марионеткой души первого грейда. Если ты сможешь ее получить, это безусловно станет огромной поддержкой, сказал Ван Ле, улыбаясь. Ха, марионетка души первого грейда. Выражение жадности невольно вспыхнуло на лице человека по имени Ченьку, когда он это услышал. Тут же он мрачно улыбнулся и сказал: «Я слышал, что этот сопляк еще и небесный мастер символов. Я правда хотел бы бросить ему вызов и увидеть, настолько ли он силен, как говорится». «Ха-ха, похоже, что брат Ченьку правда высоко думает о Линь Дуне. Ты пережил испытание молниеносного ветра, и ты подлинный небесный мастер символов одной печати. Я слышал, что этот сопляк продвинулся до небесного мастера символов недавно. Как он может с тобой сравниться?» Глупый на вид, огромный человек, стоял по другую сторону Ван Ле. В этот момент, на его лице была улыбка, из-за которой он выглядел глупо. Тем не менее, любой, кто его знал, понимал, что этот человек был жестоким. Несмотря на свою внешность, от его рук умерло бесчисленное количество людей. «Хе-хе, Чжэн Хэй Чжу, не пытайся провернуть это со мной. По слухам, этот сопляк даже ранил Шикуня из Империи Дьявольского Утеса. Кроме того, он обладает бесчисленным количеством карт в рукаве. Я не стану глупо с ним сталкиваться и учинять ему проблемы. Ченьку раскрыл рот и рассмеялся. Вам не нужно спорить. У этого сопляка безусловно есть способности, но мы трое, эксперты, ступившие на стадию нирваны одного юаня. Более того, с нами множество экспертов нирваны. Если мы объединим силы, то неважно, сколько у этого сопляка карт в рукаве, ему безусловно не удастся уйти живым. После того, как мы его убьем, нам будет принадлежать не только марионетка души, но мы сможем занять эту тренировочную платформу. Если мы будем здесь тренироваться, нам не придется волноваться о нехватке пилюль нирваны, и может быть даже сможет прорваться в этом месте через второе испытание нирваны. Ван Ле махнул рукой и засмеялся. Эта тренировочная платформа действительно неплоха. Хотя Чэнь Ку и Чжэн Хэйчжу был уклончивы в вопросе прорыва через второе испытание нирваны, о котором заговорил Ван Ле, их глаза вспыхнули, когда они смотрели на тренировочную платформу, что была покрыта ярко-красным барьером. Сейчас окружающая река Пилюль была наполнена безудержными битвами из-за тренировочных платформ. Если они объединят силы, вероятно, что они смогут занять это место. Одни только мысли о преимуществах их будоражили. Более того, я также отправил людей, чтобы пригласить Империю Дьявольского Утеса. Сейчас этот Шикунь прорывается через второе испытание нирваны. С его способностями, у него 70% шансов на успех. В это время, он станет подлинным экспертом стадии нирваны двух юаней. Исходя из вражды с Линь Дуном, он безусловно первым бросится на Линь Дуна. Поэтому, этот сопляк в этот раз точно не выживет. О, Шикунь прорывается через второе испытание нирваны. Шок появился в глазах Чэнь Ку и Чжэнь Хэйчжу, когда они это услышали. Они были людьми, что лично испытали его на себе, и они естественно понимали, что каждое испытание было намного ужаснее предыдущего. С их текущими способностями, они очень вероятно сгорят до смерти, если попытаются прорваться через второе испытание нирваны, поэтому их сердца наполнились завистью, когда они услышали, что Шикун был уверен в прохождении второго испытания нирваны. Этот Линь Дун заставил репутацию Империи Дьявольского Утеса сильно просесть. Шикун уже ненавидит его до глубины души. Хе-хе, можно сказать, что этот парень невероятно высокомерен. У него так мало способностей, но он везде создает себе врагов. Хочу посмотреть, как он скроется в этот раз. Взгляд Ван Ле был жесток, смотря на тренировочную платформу, покрытую ярко-красным барьером света. Неистовая улыбка в уголке его рта была невероятно ужасной. Похоже, что он уже видел сцену появления Линь Дуна, дрожащего под ногами, в недалеком будущем. «Сопляк, посмотрим, как ты будешь скрываться на тренировочной площадке оставшуюся жизнь, словно черепаха». Пока река Пилюль погружалась в хаотический бой, тренировочная платформа, на которой был Линь Дун, была словно священная земля, тихая и мирная. В нее не было ни малейшего хаоса, от жестокости снаружи.